Его же собственными словами, он, как никто, умел сделать чувства теоретиками, выстроить теоретическую мысль по законам красоты. Маркс в совершенстве владел искусством строить сильную, динамичную и необычайно емкую фразу. Умел обнажить напряжение диалектики уже в строении самого предложения. Он не характеризует ситуацию сначала с одной стороны, затем с другой и, наконец, в их синтезе, как это любят делать ученые-педанты. Он в одной фразе, в одном образе стремится дать сшибку сторон и их синтез. Каждая фраза настолько емка, заключает в себе столько спрессованного содержания, рождающегося в соитии образа и мысли, что приобретает афористическое звучание. Маркс смело сталкивает подлежащее и сказуемое, субъект и предикат, заставляет их вступить в конфликт друг с другом и превратиться в собственную противоположность. В этом диалектическом сальто-мортале понятий, в их выворачивании наизнанку непревзойденная прелесть и своеобразие стиля Маркса. «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков». Критика является не страстью разума, она разум страсти, она анатомический нож, она оружие. Делать идеи предметом культа еще не значит культивировать их. Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель. Сапожник Якоб Бёме был большой философ. Некоторые именитые философы – только большие сапожники. Глупость и суеверие – тоже титаны. Кажется, что сама диалектика жизни двигала рукой Маркса при написании этих и им подобных многочисленных афоризмов. Из них можно было бы составить целую книгу. С той же лаконичностью, глубиной и иронией, нередко переходящей в сарказм, Маркс описывал и человеческие характеры. Его умению в нескольких штрихах дать глубокий психологический и социальный портрет личности мог бы позавидовать и профессиональный литератор самого высокого класса. С каким сатирическим блеском пригвоздил Маркс к позорному столбу истории Луи Наполеона? Как живо и выпукло обрисованы такие политические фигуры, как Бакунин и Лассаль, Луи Блан и Ледрю Роллен, поэты Гервик и Фрейлиград, великие мужи эмиграции Кинкель и Гейнсен. То, что публицистические и полемические работы Маркса написаны с литературным мастерством, это доказывать не надо, это очевидно. Но «Капитал», спросит иной читатель, ведь это сугубо научный труд, глубокое, теоретическое, можно сказать, академическое исследование. Разве можно говорить о нем как о литературном произведении, как о художественном целом? Не преувеличение ли это? Вопрос заслуживает того, чтобы в нем разобраться. Оценка «Капитала» как художественного целого принадлежит самому Марксу. При каких обстоятельствах и в каком смысле он это выражение употребил? В 1859 году Маркс решился, наконец, опубликовать первые результаты своих многолетних экономических исследований в лондонской эмиграции, работу «Критики политической экономии». Маркс собирался продолжить этот труд и опубликовать второй выпуск, но в процессе работы перед ним стали возникать очертания иного труда, грандиозного исследования, охватывающего все стороны капиталистического производства. Энгельс неустанно подталкивал его. Он доказывал Марксу, как важно именно сейчас выступить с фундаментальным экономическим обоснованием нового мировоззрения. Он считал, и не без основания, что главной причиной задержки окончания рукописи является скрупулезность и самокритичность Маркса. отнесись, наконец, хоть раз несколько менее добросовестно